Глава 36. Ирс прислонился боком к стене и осторожно выглянул из-за угла, глядя на сокурсницу, сидящую на подоконнике. Читает. Сфера медленно кружила над головой Таис, освещая книгу мягким светом. Молодой человек возмущенно фыркнул. Почему она голову опустила и волосы именно на это плечо перекинула? Чтобы он не мог видеть ее лица? Нарочно? Нарочно ведь! Ирс пригладил волосы, оправил рубашку и, пряча дрожащие от волнения руки в карманы штанов, вальяжно прошел по коридору в направлении девушки. Таис сдержала улыбку и краем глаза наблюдала за тем, как принц Элгар приближается, отчаянно делая вид, будто все происходящее было совершенной случайностью. «Шемуль, ты?» «Да, это я, ваше высочество. Опять слежу и преследую», — проговорила она и перекинула распущенные волосы на другое плечо, пытаясь лучше рассмотреть своего растерявшегося возлюбленного. Но ахнула, едва не ударившись головой об оконную раму. Ирс успел защитить ее голову своей ладонью, прижимая руку к холодному краю рамы, и склонился к девушке, глядя прямо в глаза. «Ты так скучала, Шеммуль?» – улыбнулся принц. «Возможно». Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не улыбнуться в ответ, и закрыл свою книгу. Золотистая сфера над их головами дрогнула, продолжая кружить, словно маленькое солнце. Элгар придвинулся еще ближе, ощущая тонкий цветочный запах, исходивший от волос девушки. «Возможно», – протянул юноша. «Да, вполне», – вздохнула Таис и умолкла, поскольку прохладные губы Ирса не дали ей больше нести чушь. Едва коснувшись ее, он понял, что слишком поспешил с решением лишь поддразнить девушку. Придерживая ее за подбородок, Элгар вновь поцеловал Таис, вынуждая ответить ему, обняв за шею обеими руками. Он стянул девушку с подоконника, крепко обнимая и прижимая к себе. «Ты...» Ирс уже собирался сказать ей хоть что-то соответствующее моменту, но тут его янтарный взгляд остановился на окне, сквозь которое была видна часть внутреннего двора. Вдоль стены, отряхивая одежду, шли мастер Эверетт и Саргон. Мужчины о чем-то беседовали с такими серьезными лицами, что Элгар поневоле задержал взгляд на маге. Молодой человек не слышал слов, но смог прочитать их по губам. Хьюго произнес имя его матери. Происходило что-то странное, и это встревожило его, вынуждая прерваться. «Прости, я знаю, что подлец, но должен сейчас идти». Ирс на мгновение прижал ладонь к щеке девушки, а затем быстро побежал по темному коридору, намереваясь догнать говоривших мужчин. «Если Шейна действительно стоит за всем этим...» Хью провел ладонью по мокрым волосам. «То и она, и ребенок оказываются под ударом. Нужно предупредить их, Элазар». «Я не могу позволить действовать от лица Академии, Хью. Я не позволю подвергать опасности детей», — мрачно отозвался Саргон, останавливаясь у группы деревьев. Ирс выбежал во двор. Переводя дыхание и прижимая спиной к сырой холодной стене, он подбирался все ближе к мужчинам, прислушиваясь к каждому слову. Что еще задумала его мать? Сердце было готово выпрыгнуть из груди, и Грифон прижал к ней ладонь, словно боялся, что стук был слышен на всю округу. «Если они собираются атаковать во время праздника к Сабире, то у нас еще есть немного времени. Алред не станет предпринимать что-либо до тех пор, пока не будет получен соответствующий сигнал», — продолжал Эверетт. «Пока мальчишка Элгара в замке, он под защитой. И пока Тиган не в курсе, что теперь источник силы запечатан, есть шанс опередить его». «Повторяю, Хью», — возмущенно отозвался ректор, — «что мы не можем в данной ситуации вмешиваться. Ты помнишь, что было в прошлый раз, когда ты привел эту женщину в замок? Больше этого не повторится. Слишком высока цена и слишком велика моя ответственность перед теми, кого защищают эти стены. Доверие, Хью, это все, что у нас осталось, и на чем эти самые стены держится уже столько лет». «Каким бы я был другом, позволь тебе вмешаться, Элазар». Хью опустил ладонь на плечо Саргона и с чувством сжал его. «Сегодня я прошу твоего доверия. Буду действовать как независимый охотник, кем и являюсь. Сейчас я должен буду уйти. Связь? Никакой. Пока никакой. Мотнул головой Эверетт. Демонтинские леса для меня как дом родной. Не волнуйся зря. Возвращайся, Хью. Саргон шумно вдохнул мокрый воздух и упер кулаки в бока, тяжело опуская свою белоснежную голову. «Тебя всегда здесь ждут!» «Я знаю!» Эверетт шутя толкнул друга плечом и принялся глядеть в небо, наблюдая за тем, как садящееся солнце окрашивало облака оттенками розового. «Это единственное место, где меня ждут, уж поверь мне!» «А то я не знаю! Проклятый охотник!» проворчал Илазар. Ирс замер, пытаясь понять услышанное. «Мать не послушалась его?» Вернулась и подвергла такой опасности Йена? А ведь он еще так мал. Решилась на переворот? Вздумала таким образом, заручившись поддержкой тех, кто был верен отцу, получить власть и корону? «Проклятие!» – одними губами прошептал молодой человек. Оставаясь незамеченным, он дождался, пока двор опустел. Сейчас все ужинают или сидят по своим комнатам. Идеальный момент. «Мастер Эверетт говорил о демонтинских лесах?» «Прекрасно!» «Он почует мать, отыщет ее. И тогда Шейни Элгар придется ответить за свое безумство. Их рот и в самом деле проклят. И не видно было конца этому сражению за обладание короной. Ирс прекрасно помнил и никогда не забудет причину, по которой попал в Гаранфилл. Так же, как никогда не забудет, кому обязан тем, что был освобожден из своей тюрьмы». Только благодаря Илазару Саргону он смог расправить крылья и вдохнуть свежий воздух. А ведь более года назад, напившись до беспамятства вина, кричал под королевскими окнами, что убьет Дарима и воспользуется правом крови. Уже позже, когда его кинули на каменный пол Гаранфилской крепости, все гадал, почему Дарим не велел казнить его за подобные слова. Теперь же знал, король до сих пор сомневался, не являлся ли опальный принц его сыном. Ненавидел люто и берег, мучаясь сомнениями. Наверное, в самом деле эта родовая война не прекратится, пока не останется только один. Ирс яростно ударил кулаками по стене и быстро отпрянул от нее. Нервно оглядываясь по сторонам, он поспешил бесшумно пробраться к внешним воротам. Его кинутся искать, но это произойдет чуть позже, пожалуй, ближе к отбою. Значит, какое-то время у него было. Он не собирался подвергать опасности того, кто по непонятной причине верил ему, упрямо верил и не раз рисковал своей головой. Илазар Саргон, несомненно, встал бы рядом. Потому и нужно было сбежать, скрываясь и уводя беду от этих стен как можно дальше. Героя из него не получилось, но по праву рождения он нес свое бремя ответственности перед каждым в этом королевстве. Пусть и в опале, но он был Элгаром. Едва Ирс вышел за пределы крепостных стен, как глубоко вздохнул и тут же взмыл в небо, расправляя огромные крылья. Грифон стремительно пронесся над Орвой, теряясь в темнеющем небе. Демонтинских лесов он достиг через пару часов. Надеясь, что удача не оставит его, рассекая мокрый воздух тяжелыми крыльями, Ирс кружил над верхушками деревьев, вглядываясь в просветы между раскидистыми ветвями. Он прекрасно понимал, что не увидит там желаемого. Лишь молился богам, что сможет почуять или его самого заметит тот, кто был нужен ему. Сначала это было лишь смутное ощущение. Затем оно переросло в щемящую тяжесть в груди, заставляя глаза наливаться золотом, а руки мелко дрожать. Илис поставил на край камня полупустую кружку, которая съехала и с глухим стуком свалилась вниз, проливая дымящийся напиток. «В чем дело, Илис?» Алред встал следом за Грифоном, недоверчиво поглядывая на своего сообщника. «Я выйду на воздух», – глухо ответил Элгар, не желая сейчас говорить с кем бы то ни было. «Трусишь перед боем, Грифон?» – сквозь зубы проговорил Тиган, стоило мужчинам покинуть пещеру. «Осталось недолго. Мне нужно лишь твое слово, павший король. Только дай команду наступать, и я навсегда освобожу тебя от всех сомнений и страхов». Илис шумно вдохнул ночной сырой воздух и с тревогой посмотрел в небо. Ощущение присутствия чего-то неведомого только усилилось. Бледные звезды рассыпались крошкой, мерцая среди рваных облаков, и почти полный диск луны смотрел так холодно, словно укорял его в чем-то. Мужчина привычно накинул на голову капюшон своей накидки, сам не понимая, от кого мог скрываться в это ночное время. Тоска. Именно она гнала его вперед, вынуждая идти и идти, а не задумываясь, куда направляется. Последний год был адом. Сомнения терзали его каждый день. Преданный муж и преданный брат, он лишь надеялся вновь обрести ту семью, которая у него оставалась. Сын. Ради него все эти действия. Ради него и ради его будущего. Эти земли принадлежали Ирсу и Элгару по праву рождения. И не было той силы, что изменит это. Иллис поклялся себе. Отчего же так ныло сердце? Мужчина услышал тихое хлопанье крыльев. Звук такой знакомый, что в висках застучало и перехватило дыхание. Он поднял взгляд и увидел черный силуэт на фоне бледной луны. Такой четкий, что никаких сомнений не осталось. Не осознавая, что делает, Иллис пошел вперед. Пробираясь через непроходимые дебри, забыв, что мог просто подняться к небу, он спешил навстречу. Когда оказался на открытой поляне, посмотрел в небо горящим взглядом, ожидая, пока прекрасный крылатый зверь спустится вниз. Грифон, сделав последний круг, тяжело опустился, явно обессиленный бесконечным полетом, и, припадая на передние лапы, склонил голову, пытаясь разглядеть скрытое лицо стоящего мужчины. Медленно, словно боясь спугнуть его, Иллис поднял руки и стянул с головы свой капюшон. Глаза Грифона сверкнули чистым золотом, он отпрянул, моментально обращаясь, и его рык сменился сиплым, надрывным дыханием. Ирс смотрел на стоящего перед ним человека через завесу спутанных волос, прилипших к лбу и щекам. Мужчина не двигался, давая сыну возможность осознать увиденное, и прекрасно понимал, какие чувства сейчас плескались в его груди. Но через мгновение ему пришлось пересечь поляну и подойти к Ирсу, поскольку ноги юноши подкосились, и он упал на колени, так и не сказав ни слова. Иллис опустился рядом и порывисто обнял сына, прижимая его голову к своей груди. Сколько они так простояли, не мог сказать ни один из них. Молча, не говоря ни слова, слыша только стук сердец друг друга.